От глаз молодой женщины не укрылось, что этот вопрос смутил мисс Джилкрист, и она быстро продолжала. «Значит, это не был кто-то из прислуги?» «Называл он кого-нибудь конкретно?» «Я не знаю, миссис Бэнкс. Правда, не знаю». Но ее глаза избегали взгляда собеседницы. Сьюзен подумала, что мисс Джилкрист знает больше, чем говорит. Не исключено, что ей известно даже очень многое. Решив пока не настаивать, Сьюзен спросила, какие у мисс Джилкрист планы на будущее. «О, я как раз хотела поговорить с вами об этом, миссис Бэнкс, и спросить, как долго вам еще понадобится мое присутствие здесь. Мне ведь пора подыскивать себе другое место». Сьюзен сказала, что, пожалуй, покончит со всеми делами за пару дней, и, несколько поколебавшись, добавила: «Надеюсь, вы не сочтете за обиду, если я попрошу вас принять от меня трехмесячное жалование». «Вы так добры, миссис Бэнкс. Поверьте, я глубоко вам признательна. И, может, вы не откажетесь, я хочу сказать, если это потребуется, дать мне рекомендацию, подтвердить, что я была при вашей родственнице и что мною были довольны». «Разумеется. Не знаю, могу ли я просить еще об этом». Руки мисс Джилкрист задрожали, она тщетно пыталась придать твердость своему голосу. «Но если можно, то нельзя ли в рекомендации не упоминать об обстоятельствах и даже не называть имя?» Сьюзен удивленно смотрела на нее. «Боюсь, я не совсем понимаю вас. Это потому, что вы не задумывались об этом, миссис Бэнкс. Ведь речь идет об убийстве, о котором писали в газетах, так что каждый мог прочесть. Люди могут подумать, две женщины живут вместе. Одна из них убита. Уж не компаньонкиных ли это рук дело? Неужели вы не понимаете, миссис Бэнкс? Я уверена, что, подыскивая я кого-нибудь, я бы дважды подумала, прежде чем связаться с... Ну, да вы знаете, что я хочу сказать. Это так беспокоит меня, миссис Бэнкс. Я ночами не сплю, все думаю... А что, если я так и не найду другой такой работы? Ведь больше я ничего не умею. Что же мне тогда делать?» Вопрос прозвучал, как бессознательный крик души, и у Сьюзен внезапно сжалось сердце. Ей вдруг со всей отчетливостью представилось жалкое положение этой приятной, скромной женщины, для которой возможность заработать кусок хлеба зависит от страхов и капризов нанимателей. То, что сказала мисс Джилкрист, было правдой. Нанимая компаньонку, вы, безусловно, не пожелаете иметь возле себя человека, хоть как-то замешанного в деле об убийстве. Сьюзен нерешительно произнесла: «Но если полиция найдет человека, который сделал это?» «О, тогда, разумеется, все будет в порядке, но найдут ли его? Я лично не думаю, чтобы у полиции была хоть какая-то идея насчет того, кто убийца. И если его не поймают, то обо мне будут думать, ну, пусть не как о самом вероятном виновнике, но, во всяком случае, как о человеке, который... мог сделать это». Молодая женщина задумчиво покачала головой. Действительно, мисс Джилкрист ровно ничего не выиграла от смерти Коры Ланскене. Но ведь всем об этом не расскажешь. «Не беспокойтесь, мисс Джилкрист», — наконец сказала она со своей обычной решительностью, — «я уверена, что смогу подыскать вам место у кого-нибудь из моих друзей. Это будет нетрудно». Зазвонил телефон, и мисс Джилкрист вскочила. Но Сьюзен остановила ее. «Это, наверное, мой муж. Он обещал позвонить мне сегодня вечером». Она пошла к телефону. «Слушаю». «Да, это миссис Бэнкс». Наступила пауза. Потом ее голос изменился. В нем зазвучали теплота и ласк. «Да, это я». «О, все нормально. Убийство, совершенное неизвестным, как и следовало ожидать. Да, все, как мы думали, точно по плану. Я продам это барахло, нам из него ничего не пригодится, день-два не больше. Грег, ты не... ты постараешься? Ах, это... Не беспокойся, я знаю, что делаю. Но, Грег... Нет-нет, ничего. Спокойной ночи, дорогой. Сьюзен повесила трубку. Близость мисс Джилкрист несколько стесняла ее. Та, вероятно, может слышать из кухни, куда тактично удалилась. Сьюзен хотела бы кое о чем спросить Грега, но предпочла промолчать. Она еще постояла у телефона, хмуря в раздумье лоб. Внезапно ей пришла в голову некая мысль. «Разумеется», — сказала себе Сьюзен, — «как раз то, что надо». Она вновь подняла трубку и заказала междугородный разговор. Спустя примерно четверть часа усталый голос телефонистки произнес: «Боюсь, ваш номер не отвечает». «Продолжайте вызывать, пожалуйста». Тон у Сьюзен был властный. Она вслушивалась в далекие безответные гудки. Потом они вдруг прекратились, и капризный, слегка возмущенный мужской голос произнес: «Ну что такое? Дядя Тимоти? Что-что? Плохо вас слышу, говорите громче. Дядя, это Сьюзен Бэнкс». «Какая Сьюзен?» «Бэнкс, бывшая Эбернетти. Ваша племянница, Сьюзен». «А, это ты, Сьюзен. В чем дело? Че это тебе вздумалось звонить так поздно?» «Еще довольно рано. Нет, поздно, я уже в постели». «Вы, должно быть, ложитесь очень рано. Как тетя Мот». «И только ради этого ты звонишь? Тетя очень страдает и совершенно беспомощна. В хорошенькое положение мы тут попали. Этот болван-врач не может даже раздобыть сиделку. Я ничего не могу делать. Даже пробовать не решаюсь. Понятия не имею, как мы вывернемся». «Собственно, я насчет этого и звоню. Не подойдет ли вам мисс Джилкрист?» «Кто это?» «Никогда такое не слышал. Компаньонка тети Коры. Очень милая и расторопная женщина. Готовить умеет?» «Да, она прекрасно готовит и могла бы ухаживать за тетей Мот». «Все это хорошо, но когда она сможет приехать? Я тут один-одинешенек, только эти деревенские дуры заглядывают иногда, а сердце у меня то и дело шалит. Постараюсь отправить ее к вам как можно скорее. Может быть, послезавтра подойдет?» «Ну хорошо, спасибо», — ворчливо прозвучал ответ. «Ты хорошая девочка, Сьюзен, спасибо тебе». Сьюзен повесила трубку и прошла в кухню.